Глава третья. Нинка, почтальон, тропинка. Мое сердце разбито. Нет, не Лилей. Лиля никогда бы так не поступила. Сейчас могу об этом написать и даже размышлять, а не просто выть на луну от обиды. Неужели я настолько не понимаю людей, что не смог распознать притворство Нины? Мама говорит, что я о людях думаю лучше, чем стоит. Слишком уж доверчивый. Наивный простачок, блин. Лошара, проще говоря. Реально. Даже имбецилу понятно, что для нее это было летним приключением. Ничего серьезного. А я себе напридумывал. Чуть в любви ей не признался. Хорошо, папа потом охладил мой пыл и пояснил, что гормоны и не такие мысли могут подкинуть. В его интерпретации это, конечно, звучало грубее. «Ты просто повелся на бабу, как кобель. Возраст такой». Вот почему одно и то же событие так по-разному видится с разных точек зрения? Что там у другого человека в голове, хрен поймешь. А он и не скажет. Догадайся по жестам, взглядам. Как говорит папа, если женщина убеждает, что она не обиделась, 100 пудов обиделась. Прав ты или виноват, на всякий случай проси прощения. Да и не в женщинах дело. Их я реально не понимаю. Рано мне, видимо. Зато теперь я целованный. Жаль, что это была не Лиля. Вспомнил, как в первом классе учительница попросила маму задержаться. И когда все разошлись, отчитала меня. Рассказала, что после столовой я выкидываю на улицу хлеб. Вот такой я неблагодарный и невоспитанный засранец. Я тогда глупо таращился и понять не мог, за что меня ругают. Маме было жутко стыдно. Способность тотально краснеть мне досталась от нее. Она и стояла перед учительницей, алая и пристыженная. Каясь за мои прегрешения, кивала и обещала, что обязательно проведет со мной душеспасительную беседу. По дороге домой она сокрушалась, что я ее опозорил. И вообще выкидывать хлеб нельзя. Я не спорил. Нельзя, конечно. Но я не выкидывал. Собирал в столовой тот, что не доели, и кормил собак при школе. Жили у нас две дворняшки. Их даже охранник не гонял. Лохматые, игривые. А в глазах вселенская тоска. Я их подкармливал. Котлету и макароны в карман не положишь, а хлеб — вполне. Мама выслушала меня и сразу же перестала ругать. Даже потрепала по макушке. А у нее это однозначный жест одобрения. Вот я и задумался. С точки зрения учительницы, я гаденыш, разбрасывающий хлеб по двору. С точки зрения мамы, сострадательный ребенок. А с точки зрения собак, вообще лучший друг, может, даже божество с безграничными запасами хлебных корок. Вот так и с Ниной. Я влюбился, а она поиграла с доверчивым щенком. Ладно, по порядку. Маме на работе выдали путевку в детский лагерь. Не Артек, конечно, попроще. Кавказ, под Сочи. Но такой же затерявшийся во времени и лесах с советским духом и обязательной зарядкой по утрам. Мама так осторожно предложила, сразу начала уговаривать, будто я мог отказаться. А я даже не раздумывал. Отдых на море почти месяц? Конечно, да. Несмотря на историю с Ниной, я ни о чем не жалею. Такие яркие впечатления, наверное, и с годами из памяти не вытравишь. Причем то, что меня там раздражало, спустя 3 недели видится офигенным. Все эти ежевечерние театральные постановки, соревнования отрядов, купание в море по свистку. Хм, а Баян Баяныч, это же мама дорогая. Чуть ли не каждый день мы пели песни про дружбу, море и этот самый Кавказ под аккомпанемент баяна. Хором. Казалось, Баяныч следит за нами и стоит появиться свободной минутке, выскакивает словно из-под земли, весь такой восторженно оглушительный и внезапный. «Пока стоите, давайте вспомним нашу любимую про Кавказ». и мы вспоминали. Нехотя, порой перевирая слова, но пели. А к концу смены я выучил весь его репертуар наизусть и вдохновенно орал громче всех. Дикое ощущение общности, да и возможность покричать офигенное. Я боялся, что кормить будут тушеной рыбой и киселем. Лагерь-то оздоровительный. А кормили вкусно. И порции такие были, что даже у меня впалости превратились в выпуклости. Еще нас водили на процедуры. Тоже, как оказалось, ничего страшного. Прикольнее всего было дышать фиолетовым воздухом. Ну и массаж. Балдёж это. Хотя сначала, увидев тетку с ручищами-кувалдами, я напрягся. Приготовился ползти в сторону выхода. Она цапнула меня за ногу и заставила лежать смирно. Оказалось, не страшно. Поначалу напрягало, что меня касается посторонний человек. А потом я прибалдел и чуть не уснул. Меня так пёрло от всей этой общественной лагерной суеты, что я сам вызвался рисовать стенгазету, хотя в школе своих художественных способностей едва наскребал на тройку. Ну и Нина. Я участвовал везде еще и для того, чтобы быть рядом с ней. Она выделила меня в первый же день. Тогда уже нужно было задуматься. Были в нашем отряде пацаны папиной разновидности, с бицухами и даже почти усами. Что-то у них там колосилось под носом и кололось на подбородке. Я до сих пор не бреюсь и не строю иллюзий насчет своей конопатости. Почему же я? Нина, кстати, на свои 20 тоже не тянула. Ростом с меня, никаких выдающихся объемов, еще и стрижка короткая. Полная противоположность Лили. Та такая девочка-девочка. Даже сравнивать их странно и как-то стыдно. За себя стыдно. Словно я предал свою большую любовь к Лиле, так легко и просто влюбившись в другую девушку. Не ожидал от себя такого. А еще говорят, что люди, даже когда притворяются, в душе всегда знают, на что они способны. Я себя удивил, конечно. Буду знать, что я, оказывается, очень влюбчивый. Нину с однокурсниками отправили в Кавказ проходить летнюю педагогическую практику. Она это называла «сослали в лагерь». И часто жаловалась, что не купила себе оценку, а реально сунулась в эту тюрьму. Блин. Да ей, походу, скучно было. Вот она и поиграла со мной. Спустя время кое-что видится яснее и почти не больно. Скорее, обидно. Она говорила, что я прикольный и смешной, что со мной весело. Прикольный? Игривая собачка, что ли? Она щекотала меня и все время спрашивала, есть ли у меня девушка. Нет бы соврать. А я все вывалил. Больше всего ее позабавило, что я в 16 лет ни с кем не целовался. Да с кем бы я целовался? Она же видела меня. Рыжий и щуплый, а после первых же дней на пляже повсеместно красный, фрагментами без шкуры. Если бы не Нина, может, я бы до 30 лет проходил нецелованным. Естественно, я опозорился. В первый раз стукнулся с ней зубами, все не мог пристроить руки. Казалось, если сдвинусь немного, она посчитает меня слишком наглым. Еще шорты вздулись, что Нина, конечно, заметила. После первого поцелуя мы стали уединяться везде, где можно и где нельзя. Я приходил к ней в комнату, когда там не было других вожатых. Поджидал за поворотами коридоров, а как только темнело, поцелуйным становилось любое место. Мы рисковали и, честно говоря, обнаглели. Флиртовали и касались друг друга чуть ли не под носом у старшей вожатой и начальника смены. Ее могли уволить, и ничем хорошим соблазнение пионера бы не закончилось. Тем более, ее однокурсники догадались довольно быстро. Скорее всего, сами были заняты тем же, соблазняли пионерок. Не знаю, как они отреагировали на нас с Ниной. Мне ничего не говорили, только смотрели многозначительно и, как мне теперь кажется, с жалостью. Как я не хотел, чтобы все это заканчивалось. Не буду хитрить. Я надеялся на большее. Нина точно не вела себя как скромная барышня. позволяла пощупать и сама распускала руки. Какие же у нее холодные пальцы и острые ногти. Бррр. Но дальше ничего не случилось. Правда, вчера во дворе я сказал совсем другое. Когда Саня стал хвастать рассказами о тренировочных сборах футболистов, я не сдержался и выложил краткий пересказ на тему «Как я провел лето». Соврал. Сказал, что с Ниной мы переспали. А про позорную поездку не сказал ни слова. Когда смена закончилась, Нина уехала. А накануне ночью потискала меня до искр в глазах. Вот тогда я чуть не признался ей в любви. Придурок. Я уезжал в этот же день, но позже. Несколько часов бродил в трансе, прокручивая в голове все, что было с Ниной. Страдал, скучал, выл. Оказавшись дома, совсем расклеился. Только о Нине и думал. Папа это заметил и вызвал на мужицкий разговор. А мне так хотелось о ней поговорить, что я все и выложил. Еще и добавил, что влюбился. Разница в возрасте папу не смутила. Он вообще про это ничего не сказал. Сразу перешел к делу. «У тебя адрес есть?» «Есть». Перед отъездом Нина написала его на фотке. «Но, пап, это так далеко». Папа фыркнул. «Далеко? Не смеши меня. 200 километров, не больше. Только скажи, точно прям торкнуло. Хочешь ее увидеть?» Я не сомневался. «Хочу». «Собирайся. И цветы купи. Какие она любит?» «Понятия не имею». «Значит, купим красные розы. Классика». И мы реально поехали в тот же день. Сначала заскочили в музыкалку, предупредили маму. Папа в этот раз меня не сдал. Про Нину не упомянул. Что-то наплел про друга и срочную поездку за деталями. Цветы купили по пути. Чем ближе подъезжали, тем сильнее меня трясло от нетерпения и едва сдерживаемой радости. Папа поглядывал в мою сторону и многозначительно цокал языком. Немного полечил мозги насчет того, как следует с ней говорить и как себя вести. У него, правда, советы не слишком отличаются разнообразием, все в рамках «удивляй, наглей и тащи в пещеру». Нужный дом нашли быстро. Станица небольшая. Только вот меня ждало вселенское разочарование. По адресу, что дала Нина, жила пара пенсионеров, и ни о какой Нине они не слышали. Я не сразу поверил в такой охрененный облом. Обошел ближайшие дома, надеялся, может, она ошиблась или я неправильно прочитал цифры. Но нет, не ошиблась. Она намеренно дала другой адрес, потому что для нее все уже закончилось. Еще там, в лагере. Она не планировала продолжения и даже не хотела, чтобы я ей писал. Представляю лица старичков, если бы они получили мое письмо. А я себе напридумывал большую любовь, воображал, как она удивится и обрадуется моему приезду. Преодолел расстояние и сделал сюрприз. Настоящий мужицкий поступок. Не могу сказать, что мир рухнул, и рухнула моя вера в женщин, но я был ошарашен. Папа, конечно, молодец. Это я без сарказма. Он не стал злорадствовать или, что еще хуже, утешать. Купил мне бутылку пива. Приняв мою взрослую мужскую печаль, предложил самое действенное лекарство с его точки зрения. И, конечно, рассказал очередную историю из своей шальной юности. У него подобных баек целый чердак. Некоторые со временем меняются, в них появляются детали, которых не было раньше. Если сначала он спасал одноклассницу от собаки, то спустя пару лет — от своры собак. Это же была очередная история о качельных отношениях родителей. Сначала я не сильно прислушивался. Главное, что он так был занят собственными воспоминаниями, что от меня требовалось только кивать. Чтобы поразить маму, папа одолжил у друга байк и подкатил к ней, когда она выходила из консерватории. «Такой весь крутой!» В кожанке и с цепями. а мама отказалась сесть на мотоцикл и при всех его отшила. Для папы это было ударом по самолюбию и вообще жутко обидно. Он так старался, а она унизила его и показала, что он ей не пара. Тут я прислушался, потому что знал эту историю от мамы. В тот день она была в коротком платье и постеснялась при всех садиться на мотоцикл, потому что пришлось бы задирать ногу. Вот и все. А папа придумал себе грандиозную обиду. И это еще один повод задуматься, что чужая душа не то, что потемки, а битумный мрак. Потом он рассказал про гормоны. Добавил, что если я пошел в него, то мне суждено порой путать секс с любовью. Я не в него, кстати. Внешне очень похож на маму. И вообще, нет во мне этой самоуверенной простоты. Я рыжий. Наивный, доверчивый и влюбчивый придурок. Права, лопата. На обратном пути я уснул. Сначала притворялся, чтобы не обсуждать свое фиаско, а потом на самом деле задремал. Цветы подарили маме. Не пропадать же добру. Она в сотый раз напомнила папе, что любит белые хризантемы. Но букет взяла и выглядела довольной. Покраснела в этот раз от затаённой радости. Вот такой я лошара. Мне реально казалось, что я нравлюсь Нине. Разве можно так целовать и обнимать, если пофиг? Она и нежности всякие говорила. В основном подшучивала, называла меня апельсином. Считала веснушки на носу и до засосов целовала в шею. Зачем все это было? Разве можно так достоверно притворяться? Нинка-скотинка. Ненавижу девушек с короткими волосами. Наташа отложила дневник и, проведя пальцами по стриженному затылку, усмехнулась. Нинка-скотинка потрепала рыжему нервы. А на самом деле ничего особенного не случилось. Для Нинки так точно. Действительно, летнее приключение с забавным пареньком. Она себе явно представляла щенячий восторг влюбленности, который горел в его глазах. На такое нельзя не купиться. И для Наташи точно не было секретом, почему эта бессердечная Нинка выбрала рыжего. Правда, разница в возрасте ее смущала. Она бы вряд ли обратила внимание на мужчину младше. Желательно старше и лет так на 5. Слишком древний и уставший она себя порой ощущала. Даже ровесники последнее время ей казались незрелыми и слишком восторженными. Наташа взяла дневник и уже собралась уходить в дом, когда увидела на дороге мужчину с сумкой через плечо. И он явно шел в ее сторону. Даже издалека его пламенеющая шевелюра выделялась на фоне сочной изумрудной зелени полей. «Надо же, рыжий!» Наташа спустилась по ступеням во двор, не забывая выглядывать индюка. Это уже вошло в привычку, как проверять время на телефоне или заправлять за уши несуществующие пряди. «Где-то ходит ее сердечный приступ», а значит, осторожность не помешает. Она подошла к калитке и остановилась. Упираясь сложенными руками в перекладину, молча смотрела, как приближается рыжий незнакомец. Высокий, плечистый и в очках. Последняя деталь придавала его несколько медвежьему облику налет интеллигентности. Он остановился у соседнего дома и принялся копаться в сумке. Не поворачивался, хотя пристальное внимание к своей персоне, конечно же, заметил. Сунув корреспонденцию в ящик, наконец развернулся, сияя широкой улыбкой. «Привет!» «Привет!» Наташа впервые забыла о своем нежелании знакомиться с местными и даже улыбнулась в ответ, хотя несколько напряженно. «А вдруг этот тот самый рыжий?» Он приблизился к калитке, остановился в двух шагах и немного смущенно попросил: «Угостишь холодной водичкой? Жарко сегодня». Наташа отмерла, чуть отступила. «Угощу, только у меня не холодная, обычная». А в колодце холодное. Незнакомец показал взглядом куда-то за ее спину. «Кузьма!» Наташа недоуменно переспросила. «Кузьма?» «Меня так зовут. Я местный почтальон. А тебя, Наташа, я уже знаю. Все о тебе знают. Как тебе дом, кстати? Деревня?» Наташа пожала плечами. «Нормально. Тихо, спокойно». «Спокойно?» «Ну да. Дом последний на улице. Впереди сплошные виноградники. Сзади лес, а сосед в отъезде». Она спохватилась. «Погоди, ты же воды просил. Сейчас». Оставив Кузьму у забора, она вернулась в дом. Взяв на кухне ковш и эмалированное ведро, обошла веранду. Колодцем явно пользовались, но вот крышка ему бы не помешала. А так еще непонятно, что там плавает. Может, это кладбище рассеянных индюков, и раньше их тут стадо бродило. Стался один, обозленный одиночеством. Подцепив ведро, Наташа опустила его вниз на веревке, услышав гулкий всплеск, немного подождала и подняла. Набралась всего треть воды, но, слава богу, чистой и, судя по запотевшему ведру, ледяной. Зачерпнув ковшом, она оставила ведро у колодца и вернулась к калитке. Кузьма ждал ее, обмахиваясь листом лопуха. Смотрел, как она приближается, склонив голову, явно любопытствовал и не скрывал этого. Наташа даже немного смутилась. Не привыкла, чтобы на нее так глазели. Знала, что не тянет на леди вамп. Невысокая, теперь еще и исхудавшая, а в сочетании с короткой стрижкой она напоминала скорее подростка, стащившего у мамы взрослую одежду. Немного выручали яркие серьги и каблуки — но сейчас она была босая, а на ушах оставила только серебряные кафы с тонкими цепочками. Передав ковш над калиткой, она предупредила: «Вода ледяная». Кузьма словно не услышал, начал пить жадно, большими глотками. У Наташи свело зубы от одного взгляда на этот процесс. Он же не маленький, должен понимать, что так можно простудиться, да и вообще в мозг ударит. Так и случилось. Кузьма допил до дна и, прижав большой палец к переносице над перемычкой очков, сморщился. Жжет, будто в лоб копытом получил. Переждав болезненный спазм, он тряхнул головой и снова улыбнулся. «Так ты надолго в наших краях?» «Не знаю еще». Наташа все не могла избавиться от фантастического предположения, что это может быть тот самый Рыжик, неосознанно симпатизировала новому знакомому и въедливо рассматривала. Заметив ее интерес, Кузьма даже приосанился. В вороте рубашки виднелась густая рыжая поросль. Торс немного раздался, потерял гибкость, но вся эта основательность хорошо вписывалась в облик рыжего медведя. Наташа задумалась. «Если это дневниковый рыжий, то он, видимо, питался не просто местным жирным молоком, а ел коров целиком. Хотя, может, наконец-то пошел в папу полуклассического качка или просто перерос подростковую угловатость». Она отвела взгляд и не очень вежливо добавила. «Глушь тут, конечно. Для отпуска подходит, а для жизни вряд ли». Кузьма отреагировал как Вика. Искренне обиделся за поселок. Вообще не глушь. С тех пор, как глава открыл при винодельне комплекс для туристов, к нам из города едут на экскурсию по подвалам и виноградникам. И это только начало. Наташа равнодушно пожала плечами. «Интернета нет». Кузьма бросил взгляд на соседний дом. «Луку попроси. Он таким занимается. Ноутбук я у него чинил. И в школу он интернет наладил. Это как бы его работа». Наташа ухмыльнулась. «Кузьма, Лука. Что за имена? Словно из сказок». «Его нет». «Значит, скоро приедет? Попроси, он тебе по-соседски бесплатно сделает». Наташа видела, что Кузьма мнется, не хочет уходить, но не знает, о чем говорить. При такой выразительной мужской внешности у него точно не было проблем с досугом. Видимо, она его заинтриговала, как что-то новенькое. Судя по всему, на местных барышнях он уже обкатал свою харизму, поэтому его потянуло на городскую тощую экзотику. «Попрошу. Ты случайно не знаешь, чей индюк?» «Какой индюк?» «Бродит тут один агрессивный индюк и раздает инфаркты». Кузьма вскинул рыжие брови, оглядел двор за плечом Наташи. «Индюк, значит? А кроме индюка все обычно?» Наташа сразу же закрылась, словно моллюск захлопнулась в раковине. О своих галлюцинациях и их причинах ей рассказывать не хотелось. «Обычно. Помощь хрупкой девушке не нужна?» Вежливо и игриво предложил Кузьма. Наташа сразу вспомнила о ревизии сарая. «Нужна. Нашла тут старый велосипед со спущенными камерами. Не знаю, к кому обратиться за помощью. Есть в вашей деревне мастерская?» Кузьма фыркнул. «Я сам починю. Только инструменты с собой в следующий раз захвачу». Наташа на несколько секунд задумалась и нехотя кивнула. Велосипед ей не помешает, а Кузьма не вызывал раздражения, пока только интриговал. Можно сказать, ему повезло, что он рыжий. «Буду благодарна». Она сделала шаг назад, показывая, что беседа закончена. Но Кузьма все еще стоял, будто ждал приглашения в дом или продолжения разговора. Переступив с ноги на ногу, разочарованно вздохнул. «Ну ладно, я пошел. Увидимся позже». Снова замялся. «У велика». «Пока». До вечера Наташа снова мастерила украшения, и то и дело возвращалась мыслями к почтальону. Это в 15 лет она, как рыжий, сомневалась в себе и могла распознать симпатию. А сейчас трезво оценивала флирт Кузьмы. Она ему понравилась. Он ей, в принципе, тоже. Яркий мужчина. Но пока она ему доверит только велик. Сюда она приехала не за любовными приключениями. На закате она закончила бусы из турмалина. Больше метра черных гладких бусин. Подгоняла себя с какой-то мистической уверенностью, что нужно успеть до последнего солнечного луча, и сама же злилась, что в голову лезет такая чушь. «Это все деревня», — задурили ей тут голову разной чертовщиной. Она надела бусы на шею, покрасовалась перед зеркалом. На розовом шелке они смотрелись аппетитно, словно ягоды черной смородины. Не зря у нее фамилия такая. Смородина. Вечер как-то незаметно перешел в ночь. Стемнело. Наташа включила свет на кухне и снова села за доску для браслетов. Не заметила, как задремала прямо за столом, сложив руки поверх рассыпавшихся бусин. Проснулась от шагов и мужского голоса. Снова кто-то недовольно бурчал и топал. В этот раз она даже слова четко расслышала. «Нет покоя ни тут, ни там». Окинув кухню расфокусированным взглядом, Наташа снова прислушалась. Голос доносился с улицы и звучал еще четче. Она неожиданно разозлилась. Бешеный индюк, неугомонные голуби и летучие мыши вполне вписывались в антураж Старолисовской. Но люди тут были лишние. Людей Наташа не то чтобы не любила, скорее недолюбливала. Она поднялась и вышла на веранду. Почти минуту смотрела на круглую луну в темных оспинах. Словно зачарованная, обошла двор, следуя за голосом. На границе между садом и лесом приостановилась и ойкнула от удивления. За деревьями стоял мужчина. Высокий и какой-то нездешний. В белой рубашке с отложным воротником и щегольских светлых бриджах. Он смотрел на Наташу немного высокомерно и удивленно, будто это он среди ночи увидел в своем доме незнакомку. Она сделала шаг и снова остановилась. «Вы кто?» «Это вы кто?» В ответ поинтересовался мужчина. Не дожидаясь ответа, развернулся и скрылся в лесу, словно нырнул в черную воду. Луна и мигание светлячков мало подходили для иллюминации, но темнота не пугала. Наташа неуверенно приблизилась к дереву, у которого стоял мужчина. Оглядела пятачок травы, наверное, надеялась ощутить потусторонний холод или что там еще оставляет после себя полтергейст, но следов не было. Только оглушающая тишина. Она неловко хихикнула и потерла глаза. Неужели этот мужчина, как и суслик, плод ее больного воображения? Сощурившись, она вгляделась в темноту и с удивлением обнаружила, что ночь не такая уж и плотная. Между деревьев виднелась тропинка, обозначенная зелеными светящими гнилушками, прямо как взлетная полоса огнями. Только линия светящихся точек была не такая четкая и немного хаотичная. Мерцающая тропинка. Наташа, не раздумывая, двинулась вперед. Шла по дорожке, выставив руку и ощупывая пространство. «Эй, вы тут?» Лес зашуршал, где-то в глубине встрепенулась птица, но вопрос остался без ответа. Наташа резко остановилась, едва не шагнув в воду. Зависла в наклоне, размахивая руками и пытаясь удержаться от падения. Выровнявшись, сразу же отступила назад. Вроде ушла недалеко, а умудрилась добраться до реки. Теперь явственно слышался плеск волн и стук лодки о сваи мостков. Вот теперь ей стало немного не по себе. Она могла свалиться в черную воду и утонуть. Кто знает, что там за умуты на дне. Искать ее не стали бы. Ну, может, Мира заволновалась бы, что срок аренды затянулся. Родных Наташа предупредила, что исчезает на лето, и просила не беспокоить звонками. И снова ее страх был какой-то смазанный, больше рассудочный. Она понимала, что должно быть страшно, нервничала, но не боялась на самом деле. Потому что страшнее того ужаса, что приходил к ней по ночам, ничего не испытывала. Наташа прошла вдоль берега и уже хотела повернуть назад, когда заметила, что деревья на другой стороне реки пылают. Точнее, не сами деревья, а что-то за ними. Совершенно точно яркий движущийся свет был пожаром. Ярким и масштабным, но абсолютно бездымным. Ни запахов, ни треска. Только языки пламени, выглядывающие из-за макушек неподвижных и зеленеющих деревьев. Природа затаилась, не реагировала на опасность, будто огня и не существовало, и видела его только Наташа. Может, это вообще сон? Наташа постояла в нерешительности. Не могла придумать, звать на помощь или просто вернуться в дом и уже признать, наконец, что ей стоит не психолога посетить, а психиатра. А может, лучше ущипнуть себя и проснуться? Обратно она вернулась так же быстро, только ступила на дорожку, прошла пару метров, как увидела свет, оставленный на веранде. Мерцающая дорожка словно пролегала где-то вне времени, как короткая дорога миссис Тодд. Рассказ Стивена Кинга. Вернувшись в дом, Наташа сняла бусы. Вот так засыпать, сидя в неудобной позе, ей приходилось нечасто. Когда она спала, бусины впечатались в грудь и руки, теперь оставили следы на коже. Приняв прохладный душ, она переоделась в ночную сорочку и вышла на веранду. Всё-таки хорошо она придумала обустроить тут спальное место. Сегодняшнее полнолуние забелило комнату светом. Прогулка, к сожалению, сбила дремотное состояние. Наташа долго глядела в окно на луну. По привычке она откинула несуществующие волосы на подушку, чтобы ночью не путались, и горько усмехнулась. тут же вспомнила дневник Рыжика, и усмешка превратилась в улыбку. Ненавидит он девушек с короткой стрижкой. Нинка, скотинка. Вместе с ночью пришел обездвиживающий страх. Как бы Наташа ни гнала его, он возвращался. Вот бы просто нажать кнопку и выключить сознание, а утром открыть глаза и встретить новый день. При солнечном свете этот страх подкрадывался редко, но бывало и такое. К сожалению, с течением времени легче не становилось, хотя Наташа вдохновенно лгала психологу, что он ей помог принять диагноз. Она и сейчас не верила в слово «ремиссия» и жила скорее по инерции. А ведь вначале думала, что все это быстро закончится, и она снова вольется в привычную жизнь. Да, она даже планировала полноценно работать между курсами химии. Наивная камчатская девочка. После операции Наташа не подозревала, что все только начинается. Прятала голову в песок не просто как страус, а как землеройка. Старалась не читать ничего, связанного с онкологией. Но, как назло, эта информация лилась отовсюду и попадалась в самых неожиданных местах. В ленте, в книгах, в новостях, в случайно подслушанных разговорах. Казалось, все так или иначе столкнулись с этим или пережили потерю. Наташа психовала и бросала смотреть фильм, как только там упоминался рак. А сколько книг закрыла только потому, что у главных героев этому недугу очень уж часто были подвержены родственники. Авторы словно сговорились и принялись косить своих второстепенных персонажей, а иногда и главных. К сожалению, в очереди к врачу избегать разговоров не получалось. Наташа делала вид, что читает, но не могла сосредоточиться и невольно слушала. Так она и узнала, что на 17-й день после первого курса химиотерапии выпадут волосы, а значит, к этому лучше подготовиться заранее. Снимать с головы длинные пряди просто жутко. Уж лучше самой обрезать их, хотя бы до короткой стрижки. Наташа не могла представить себя с такой прической. Она всю жизнь ходила с длинными волосами и втайне гордилась ими. Она до последнего оттягивала этот момент. Когда кожа головы заболела так сильно, будто вся превратилась в ноющий синяк, Наташа поняла, что дальше тянуть нельзя. Кажется, волосы уже собрались от нее уходить, а потому так болезненно расставались с корнями. Лучше самой их остричь, чем увидеть проплешины, а потом оставить скальп на подушке и забить шевелюрой слив в ванной. Это даже хуже, чем линяющая кошка. Пуходёркой дело не спасти. Она долго расчесывала волосы, глядя на себя в зеркало. Они уже не блестели, но оказались как никогда красивыми. Наташа швырнула расческу на пол. Почему-то стало стыдно, что ей так жалко волос. Это же волосы. Отрастут, в конце концов. Разве об этом нужно переживать? Но именно тот день стал для нее переломным, словно она впервые поняла, какой страшный диагноз ей поставили. Не день операции, не день, когда пришли результаты гистологии, а день вынужденной стрижки. Обычно женщины бегут в парикмахерскую за кардинальными изменениями, в надежде на перемены или чтобы их закрепить. У нее же не было выбора. Перемены сами пришли, не спросив, отобрали Никиту, здоровье и волосы. Она схватила ножницы и отрезала большую прядь у самого виска. Потом, не останавливаясь, кое-как остригла всю голову. Рвано, неаккуратно и безжалостно. Взяла бритву и сбрила все, что оставалось. Только потом оглядела себя в зеркало. Каким уродливым и нелепым ей показалось собственное отражение. Шишковатая голова, почему-то торчащие уши, хотя она никогда не была лопоухой. Но с лысой головой они смотрелись несуразно. Если и есть женщины, которым идет такая оригинальная прическа, то это не про нее. Наташа провела по гладкой прохладной коже головы и печально усмехнулась. Хорошо, хоть не каре. На второй курс химиотерапии она поехала в косынке. Врач ее не узнала, а медсестра едва не выгнала из кабинета, заявив, что нет такой в списке. Понаехали тут со своими болячками, а им теперь лечить. Наташа настолько опешила от такого приветствия, что даже не стала спорить. Молча выслушала едкий поток ругательств, а расплакалась уже позже, в одиночестве. Ей досталось и за то, что она вырастила свою опухоль. Оказывается, холила ее и лелеяла, а теперь приперлась отнимать драгоценное время у врачей. Хуже откровенного пренебрежения и обвинений в халатности были только отвлеченные беседы врача и медсестры прямо в кабинете во время приема, когда за дверью сидела огромная очередь приехавших на химиотерапию. Так Наташа полчаса слушала о том, как шьются ростовые мягкие куклы и как тяжело их упаковывать в коробку, а в следующий раз узнала, как по выкройкам из старых журналов крючком связать кардиган. Сначала она пыталась спорить, оказалось, что это бессмысленно и всегда приводит к ее истерике. Врачу же явно доставляло удовольствие унижать, а потом с барского плеча допускать к химии, будто без этой прелюдии пациенты не могли в полной мере осознать, куда попали. Несколько раз при Наташе обсуждали пациентов, которые уже не придут на прием. Не потому, что они вылечились, а потому, что им больше это не надо. С каким-то изощренным цинизмом они рассказывали об умерших от онкологии в присутствии тех, кто боролся за жизнь. Каждая поездка на химиотерапию была испытанием, в первую очередь из-за химиотерапевта. С медсестрами Наташа сразу нашла общий язык — шоколадный. Они и без того делали свою работу хорошо, но так чаще улыбались. Она приезжала с полной сумкой шоколадок и раздавала их направо и налево. Посоветовал это действенное средство двоюродный брат Костя. О диагнозе знали только он и тетя. Родителям Наташа так и не сказала. Не хотела их волновать. Когда-то, 14 лет назад, Наташа вместе с тетей переехала в Краснодарский край из холодного Камчатского, да так и осталась жить на Кубани. С родителями виделась раз в год, сама к ним летала. В тот раз просто пропустила встречу. Планировала выбраться осенью, подлечив нервы и отрастив волосы. Костя сильно удивился, что Наташа без его напоминаний не распихивала шоколадки. Про то, что Никита сбежал, поджав хвост, он тоже узнал не сразу. Не мог понять Наташиной скрытности. Он-то делился всеми событиями в своей жизни почти сразу же, как они случались. Ему всегда требовалось как минимум три мнения и три точки зрения. Порой он утомлял своей говорливостью и желанием все обсудить, но умудрялся промолчать, когда это действительно было необходимо. Родителям Наташи он не проболтался, принял ее нежелание делиться страхом. К счастью, таких врачей, как химиотерапевт, больше не было. Почти год Наташа буквально жила в больницах и с таким отношением больше не сталкивалась. Да, врачи бывали раздраженные, уставшие, со странным чувством юмора или очень занятые, но в большинстве случаев оставались людьми. Наташа снова провела ладонями по голове и, ощутив мягкость вьющихся волос, улыбнулась. Ей обещали кудри. В детстве она о них мечтала. И теперь, кажется, мечте суждено осуществиться, но какой ценой? Вот уж точно, бойтесь своих желаний. Глава 4. Музыка, зигога, призрак. Ну, я и козлиный кобель. Стыдно писать. Опять все повторилось, как с Нинкой, только год спустя. Самое смешное, что и Нинка была не первая. Саня напомнил, что я и раньше постоянно влюблялся в девчонок, а потом быстро остывал. Саня так и сказал про них: «Мои разлюбленные». Вот про Саню и про Лилю я и хочу написать. Он ведь тоже в нее влюблен. Правда, у него стаж меньше. Мы с ним даже спорили об этом. Он уверяет, что еще в садике обратил на нее внимание. Чёрта лысого! Я помню, что он ее только в 5 классе заметил. Так что я был первый. В этот раз меня утащило с истинного пути ненадолго. Я довольно быстро вернулся к Лиле. И, кажется, влюбился в нее еще сильнее. А Оксана — это какое-то помутнение рассудка. Я ей стихи написал. «Самый лучший смех у тебя, искренний и лучистый. Ты — путеводная звезда на небе черном мглистом». Вот про звезду ей явно больше всего понравилось, как она только не рифмовала это слово. Самое ужасное, что не только сюда написал, но и ей отдал. Хохотала она громко. Хотя не сказал бы, что не ожидал от нее такого. Будь я внимательнее, вообще бы не рискнул. Какие, блин, стихи! Она же как мой папа, только младше и девушка. Будущий полуклассический качок. Наверное, меня покорила именно ее непохожесть на других девушек и смелость. Хулиганка в рваных джинсах и без лифчика. С пацанами во дворе в футбол играла, материлась на уровне лопаты и, в отличие от нас, бездельников, ушла из школы, не доучившись, чтобы обеспечивать себя и помогать семье. Мне-то 1 год остался. И все, здравствуй, другая несвобода. Я и сам понимаю, что нужно выбирать институт уже сейчас, иначе пойду в папины гаражи. На самом деле, стыдно сознаться, но я точно не знаю, кем себя вижу в будущем. Не потому, что нет увлечений, наоборот, их слишком много, и они постоянно меняются. Вечно меня качает из стороны в сторону. На папином языке, как говно в проруби. А Оксана не такая. Она грубая, резкая, но такая цельная. Как и у моего папы, у нее все четко и понятно. Вот интересно, о чем она думает перед сном? Вечно у меня так. Цепляют яркие люди. А смех у нее действительно самый лучший. Лиля редко смеется. Улыбается, да, часто. А вот смех, я и не помню, когда она смеялась. В общем, Оксана прилюдно меня отшила, посмеялась своим красивым смехом и ушла играть в футбол. Я уже приготовился обидеться на всю жизнь, собрался к папе в гаражи, когда Лиля вернула меня к жизни. Пригласила на концерт. О нем я слышал и от мамы, но, если честно, пропустил мимо ушей. А тут Лиля сказала, что будет выступать и хотела бы меня видеть в зале. Папа слышал наш разговор, хмыкнул и заявил. «Она тебя ревнует, к этой твоей Ксюхе-раздолбайке. Я вообще не умею скрывать симпатии. И про Лилю все знали, и про Оксану, даже родители. Но о ревности я не думал. Лиля? Меня?» А если ревнует, значит, я ей не безразличен. Саня, грызи камыш, ничего тебе не светит. Лиля меня на концерт позвала. А там я заново влюбился в Лилю. Сейчас, вспоминая, как она играла, как лилась музыка и как завороженно притихли зрители, понимаю, что можно влюбиться в талант человека. С 8 лет я несколько раз в неделю наблюдал Лилю у нас дома. Вроде даже привык к ней. А тут будто впервые увидел. Это чудо какое-то. Однозначно. Что-то волшебное. Кишки в узел, в груди печет, и вся жидкость организма хлынула к глазам. В тот момент я готов был стать пылью под ее ногами, воздухом, которым она дышит. И плевать, что это все звучит, как предзакатный бред слюнявого романтика. Саня тоже был на концерте и тоже принес цветы. Зараза! Меня снаряжал папа, всучил красные розы и заставил надеть белую рубашку. Естественно, вспомнил, как он маму так утащил со сцены в свою жизнь. Я готов был на подвиг. Надо будет, женюсь в 17. Ей много подарили цветов, хотя это был не сольный концерт, но Лиля все же особенная. Не только для меня. Такой талант просто невозможно не оценить, даже если медведи на голове трассу проложили. Такое ощущение, что она эти звуки из другой реальности вытягивала. Эх, жаль, что я бросил музыкалку. Только на ложках и умею играть. И немного на гитаре. Чем мне Лилю покорить? Наташа растерянно перелистнула, прочитала абзац на новой странице и снова вернулась. Предыдущая запись оканчивалась впечатлениями от концерта. Она уже настроилась узнать, как Рыжик завоевал Лилю. Потом два листа были выдраны, остались только обрывки на скобках с первыми буквами от слов, а новая запись начиналась с подсолнухов. Причем перед глазами сразу встали те самые подсолнухи вдоль дороги, ведущей в деревню. Куда пропал целый кусок из дневника и, судя по всему, из жизни Рыжика? Наташа отставила кружку с чаем в сторону и снова погрузилась в тетрадку. «Почему мне так нравятся подсолнухи? Нет, не семечки грызть, а просто смотреть на желтые шляпки. Реально, 1000 солнц. Интересные такие. Я читал, что подсолнухи всегда поворачиваются к свету. А если на небе облачно, поворачиваются к другому подсолнуху. Типа «ты мое солнце». В этом кроется что-то совсем не растительное, а вполне осознанное. Милота. Немного бр, но круто. Интересно, а они тоже волшебные? Миха показывал деревья, которым больше 100 лет. Здоровенные такие. Их много вокруг развалин поместья. Рубить их нельзя, типа природное наследие. Но Миха говорит, что дело в другом. Это волшебные деревья. Они держат корнями свод подземного царства. Бред, но как восхитительно и складно он врет. А самое главное, сам в это верит. Он живет тут с рождения, и его предки до 100-го колена тоже тут жили. Где-то тут из обезьян эволюционировали. Миха на мою шутку оскорбился. Сказал, что это я от рыжей макаки произошел. Где-то там, в лохматых предках, в их роду была ведьма. Дальняя родственница нынешней ведьмы. Не знаю, как у других родственников, а Миха точно произошел от спаривания тюленя и ленивца. Такой большой, суеверный и неповоротливый ребенок. Обидчивый и послушный. С ним нужно осторожнее. Не все шутки он понимает, а обижать его намеренно не хочется. С ведьмой я еще не знаком. Пугают ей, как и положено, детей, беременных и приезжих. И меня пытались. Говорили, не ходи туда, заколдует в рыжего уродца. Ха! Вместо того, чтобы напугать, заинтриговали так, что любопытство теперь зудит и пухнет, как прыщ. Я еще переживал, что в деревне мне будет скучно. Некогда тут скучать, но все равно надеюсь, что родители помирятся. Сейчас я немного свыкся с этой мыслью, наверное, даже зря выдрал предыдущие страницы. Там столько было соплей и ненависти, за которую мне теперь стыдно. Хотя не то чтобы свыкся, просто верю, что папа простит маму. Не может не простить. Он же ее так любит. Я, конечно, не ожидал, что такое вообще может случиться в моей семье. Не папа изменил. Мама. А сил скрывать не нашла. Покаялась. Бред какой-то. Как вообще такое могло произойти? Папа даже не напился после ее признания, просто окаменел. Я себя ощущаю адвокатом убийцы. Понимаю, что мама сотворила подлость, но пытаюсь ее оправдать. Помутнение рассудка. Версия папы. Бес попутал. Это версия лопаты. Шампанское плюс всплывшая из забвения первая любовь. Тетина. У меня своя версия есть. Этот мужик — говнюк. играл на виолончели. Куда-то под кожу проник своей музыкой и крышу ей сорвал. А еще оказалось, что они давно знакомы. Когда-то вместе учились в музыкалке. Музыка на маму всегда действовала как наркотик. Так что это можно считать смягчающими обстоятельствами. Психов же не судят. Их лечат. Я верю, что папа простит. А я-то прощу. Если смягчится папа, то и я, наверное, тоже. А он с ней помирится. Но ему нужно время. Он еще не всю посуду разбил на квартире. Мама молча признала себя падшей женщиной и отдала топор правосудия в руки папе. Решила уехать в деревню к сестре, пока судьба нашей семьи не решится. Вижу, что папу она любит. Кажется, теперь еще сильнее. Перед отъездом он забрал меня в гаражи. К друзьям не пошел, а повел меня на свалку. Выбрал самое дальнее автомобильное кресло и похлопал по сиденью. «Садись». Я сел. Какое-то время молчали, папа курил, а я кашлял. Наконец он выбросил окурок в вонючую переполненную банку. «Езжай с мамой. Присмотри за ней». «Значит, это уже решено? Она все же уезжает?» «Да». Папа пошарил по карманам, достал пачку и снова закурил. А ведь он бросил 5 лет назад. Я его пристыдил, а он сказал: «Мужик я или не мужик?» Сказал: «Брошу, значит, брошу». И бросил. А теперь забыл о своем обещании. «В глухоманету?» «Старолисовскую, к тете Жене». «Пап, а ты?» «А я тут пока буду». «Ты ее любишь?» Папа болезненно сморщился и сломал сигарету. «Говорят, что в отношениях все должно быть честно. Никакого вранья. Если бы она собиралась уйти к этому хмырю, то да, я бы хотел знать, кому бить морду. Но так. Она просто не смогла врать. Типа тяжелая ноша притворяться. Но я бы предпочел не знать. Пусть бы врала дальше. Но на кой черт мне такая правда? Зачем она вообще рассказала, если не планировала к нему уходить?» Папа долго молчал. Его рука со сломанной сигаретой подрагивала. Он и не заметил, как раскрошил пальцами табак и размочалил фильтр. Я не знал, что ответить. С папиной точки зрения именно так. Мама же ложь на дух не переносит и совершенно точно не умеет притворяться.